Как стать заводовладельцем? В 96-м году в своем гараже Василий делал по 5 печей в день, но и они не удовлетворяли полностью нужды населения. Пришлось арендовать 2 заводских цеха общей площадью 240 квадратных метров. Тогда как раз заводы разваливались, и не составило особого труда арендовать вместе с цехами токарные и фрезерные станки, гильотину, которой рубят металл. В цехах можно было делать уже до 20 печей в день. Первым делом Василий пригласил конструктора и попросил оформить печь в чертежах, как положено. Так печки перестали быть простыми печками, а приобрели гордое наименование ВУ-05 и ВУ-07. Саму фирму Василий тоже решил переименовать, назвал ее «Вулкан-комплект» в честь печки. С каждым месяцем он изобретал все новые и новые печи. Чтобы творчество было более плодотворным, придумал акцию. Владелец печи «Вулкан» может привезти на завод свою старую печь, а новую купить со скидкой. Старые печки Василий изучает, чтобы выяснить их слабые места. Где что за годы эксплуатации подгорело или покорежилось. И эти слабые места заменяет на сильные. Так он заменил швы на сгибы. Ведь каждую деталь можно вырезать и спаять, а можно просто взять и согнуть. В топках своих печек Василий изменил количество сварных швов. Их стало на 1,5 метра меньше, и это сделало печку долговечней, ведь шов – самое слабое место в топке. Постепенно стали появляться другие российские производители, но большинство из них не страдает изобретательским талантом и потому делает печки по финскому образцу. Финские же печки, по словам Василия, нашему человеку не подходят. «Посмотрите, как мало тут места для камней», — показывает он на финскую печку, стоящую у него в цеху в назидание потомкам. «В финскую печку больше 20 килограмм камней не влезает, а в нашу печку влезет 100 килограмм камней. Представляете? Печка сама весит 100 килограмм, и камней влезает 100 килограмм». Или вот огонь. Он внутри финской печки делает одну петлю, после чего выходит в трубу. В нашей печке огонь делает 2 петли, то есть от одного и того же количества дров получается в 2 раза больше тепла. Экономия. Также в печке «Вулкан» имеется двойная защита от излучения, тогда как в финской – одинарная. Василий первый раз в России придумал делать печку с аркой. С одной стороны печи у вас может быть камин, а другая половина печи будет выходить непосредственно в парилку. Арка, которая предназначена для комнаты с камином, не нагревается, поэтому стена не лопается. «Это я изобрел, а теперь все так делать начали», — жалуется Василий на конкурентов. От печек он постепенно перешел и к другим банным атрибутам. Начал усовершенствовать совочки для печи, стаканчики для парообразующей жидкости, то есть для воды, кочережки, колпаки для защиты трубы от осадков, отражатели, предохраняющие стену от возгорания, трубы. Наконец, в 2 цехах производству стало тесно. И Василий Пузиков решил купить себе целый завод. Присмотрел завод по производству форм для бетона, который тогда, в 99-м году, как раз уже не работал. Правда, в итоге купил не весь завод, а его часть. Но и здесь можно было уже производить не 20 печек в день, как раньше, а целых 100.